Ну и окно характеристик будет приделано как дополнение к псевдодуше и будет скорее глюком, ну или чем-то типа само гинджитсу. Также приделаю инвентарь, но не надстройкой, а артефактом, который будет прилажен к модулю маяку, и управляться будет опять же подсознательно, псевдодушой, в которую будет вшит микроконструкт с директивами. И, конечно же, инвентарь также будет заблокирован, по большей части. А вот на очки его можно будет улучшить, ну или взять класс, или получить достижения, которые будут давать бонус к инвентарю. И самое последнее, за что отдельная благодарность моим бессмертным, это особое пространственное заклинание «Печать Ритуал». Эта их разработка позволяла пользователю поместить себя в какое-то подпространство, где тело не старело и не нуждалось в еде и прочем. В реальном мире оставалась особая метка «Якорь», которая также находилась не на одном плане бытия, а потому уничтожить ее было очень трудно, как и обнаружить. Условия на выход из этого пространства можно было задать любые, но в основе этого – желание использующего. Так что у меня теперь появится возможность создать видимость выхода из игры. Конечно же, придется внедрить в куклу имплантат с забитым заклинанием, которое будет у всех отображаться как точка сохранения при выходе из игры. Конечно же, экстренный выход тоже возможен, но тогда не обижайтесь, если вашу тушку съедят или еще чего. От работы над новым бета-тестированием меня оторвал вошедший в лабораторию лич, создатель. Что случилось? А в том, что что-то случилось, я уверен. Просто так меня от работы отвлекать не стали бы. Партия минерала-катализатора из мира МФ-03ЧФ-01УРС-05-116 задерживается на 46 минут и 36 секунд. Раньше такое случалось? Нет. Открой врата туда и отправь запрос. Пусть доложат о причинах задержки и о сроках возобновления поставок. Будет исполнено. Через час лич вернулся со свитком, в котором был отчет с той стороны. Ну, первая часть отчета была написана явно не житью, сухие факты, а вот вторую писал Федя. Вот тут хватало красок и экспрессии. Если кратко, какой-то мудак, умудрившийся за последнее время нехило прокачаться и набрать до хрена редких артов, сколотил свою банду и начал подрывать добычу минерала. Сначала были нападки и отъем уже добытого, после начали на просто старателей нападать и вырезать, а вот сейчас полностью захватили месторождение, и фиг бы с ним, но этот мудак начал задвигать речи собравшимся игрокам, а те объединились и всей толпой, ну почти всей, несколько одиночек не в счет, решили грохнуть гада, который загробастал единственный безопасный способ прилично зарабатывать. То, что он там задвигал, было бредом, но логичным, его выводы были практически верными. Вот только от поднятого кипиша мне не холодно, не жарко. Все, что сейчас добывается, идет в закрома. Да и по данным от НПЦ торговца, сейчас почти 70% покупаемого минерала идет от местных. Игроки в этом мире конкретно так обленились. Поняв, что если сдохнут тут, то все, конец, они совершенно перестали ходить в данжи, но опять же были индивиды, которые продолжили ходить и зачищать их. Об изучении мира они вообще забыли. А этот товарищ сумел вдохновить толпу, именно толпу, а не отдельных людей, и сейчас поставки полностью прекратились. Он упирал на то, что когда они привлекут внимание, виновного за то, что с ними случилось, покарают сородичи, а им всем, как жертвам, будет предоставлена компенсация и их вернут в родной мир. Народ вроде как успел соскучиться по благам цивилизации, да и как все считали, возвращать будут в этих телах, со всеми способностями, да и вещи скорее всего дадут забрать, ну и сверху накинут, а то, они же жертвы. Решил сходить, посмотреть, чего там такого делается. Федя встретил меня радостно и тут же начал жаловаться на всяких нехороших личностей, что весь игровой процесс спортит. Телепорт к месту скопления игроков, и я появляюсь на высоте нескольких метров над землей и зависаю там с помощью левитации. Речь, которую толкал местный Ленин, правда не с броневика, а с вышки, была прервана, и все уставились на меня. Итак, по какому поводу шум? Так это ты, тварь, все это устроил? Нет, вот честно, я же не местный демиург, чтобы все тут устроить, я так, скромненько, по мелочи, их закинул, да данжи построил. А кто тогда? Для начала следует представиться. Игорь Васильевич, а вы, Атуран? Так кто все это устроил? Не знаю. Я прибыл сюда, так как мне сообщили о нетипичной активности в этом мире. Ну да, Федя сообщил, что поставки минерала, который до этого поступал стабильно, прекратились, и народ занимается не тем, чем надо, а это именно нетипичная активность. Естественно, мы не из этого мира. И что вы хотите от меня? Тут народ загудел. Ну да, надо побыстрее высказать все свои хотелки и желательно поперед остальных. Я же уловил лор главного. Значит, желаете вернуться в свой мир? Ответом мне был положительный гомон толпы. Ну как хотите. И призвал к себе все души, запихивая их в ловушку. Хотят вернуться? Да пожалуйста. Образцы крови их старых тел у меня есть. На тела они, так сказать, заработали. Все приобретенные способности заблокируем и вернем назад. Можно сказать, будет бета-тест. Часть вторая, мега-хардкор. Я, помнится, обещал их в следующий заброс оставить в трусах и каске. Так вот так и закину, и никаких плюшек. И так у них бонусом идет, что мир им известен, родной все же. Пусть побегают от властей и попытаются выбраться из заботливых ручек людей в белых халатах. Конечно, из этой толпы меня интересуют несколько человек. Им потом будет сделано нереальной щедрости предложение. Я верну им их тела, что были в игре вместе со способностями и вещами, а они за это будут выполнять мои задания. А возвращение в родной мир и в прежнее тело замотивирует их, дай Боже. Тела были упакованы по свиткам, через НПЦ торговца была достигнута договоренность с местными насчет добычи минерала, а Федя был снабжен неприлично большой суммой денег и отправлен в другой техногенный мир, начинать строить там компанию по созданию игр, которая в скором времени должна будет представить свою новую разработку, шлем виртуальной реальности с технологией полного погружения и объявить бета-тест новой супер-пупер игры полный попадос. Мир 254Z854487 АВ55 ЕД54К61 657 А92638 М1. На городской площади, во время празднования Дня города, внезапно из воздуха появились тысячи людей. Среди них были мужчины и женщины, подростки и старики обоих полов. Всех пришельцев объединяло три вещи. Первое, из одежды на них были только розовые семейные трусы и военная каска на голове. Второе, все они матерились и жаловались на свое состояние. Ну и третье, они всматривались в лица друг друга, ища некоего Игоря Васильевича Малого, и обещали ему страшные кары, а также поминали его предков до седьмого колена и их сексуальные отношения друг с другом и с некоторыми представителями фауны. Последние также были включены в число предков Игоря Васильевича Малого. Стянутая со всего города милиция с трудом смогла навести порядок только к глубокой ночи. Без жертв не обошлось. В тот день погибло 324 человека. Большая часть погибших пришлась на пришельцев или, как их назвали, впоследствии вернувшихся. Но даже несмотря на все старания правоохранительных органов, задержать всех вернувшихся не удалось. Уже третьи сутки подполковник Птичкин не смыкал глаз. Уже четвертый день в стране было объявлено военное положение, а его назначили край, то есть ответственным по расследованию инцидента с вернувшимися. Отложив очередной документ и еще раз помянув добрым словом создателей интернета и смартфонов, ведь если бы не это, инцидент можно было замять. Но информация слишком быстро просочилась в сеть, да и свидетелей было слишком много, как и участников инцидента. В результате весь мир узнал о возвращении 4401 человека, которые до этого дня считались мертвыми, и доказательств этому было полно. Все тела были эксгумированы и подвергнуты экспертизе, которая показала полную идентичность. А успевшие скрыться подлили масла в огонь, они рассказали все. Поднявшаяся после этого паника захлестнула, казалось бы, весь мир. Как грибы после дождя начали появляться различные секты и религиозные движения. Уровень преступности превысил все мыслимые и немыслимые пороги. Люди осознали, что не одиноки во вселенной, а также узнали, что для высших существ они не более чем игрушки или животные, которых можно использовать как тягловую силу, и то, что даже смерть от них не спасет, улеглось все только после введения военного положения и ряда законов военного времени. И этот хаос творился во всем мире. Радовало только то, что до применения ядерного оружия не дошло, но скорее всего только потому, что непонятно было, на кого нужно его наводить. Допрос всех отловленных вернувшихся давал одни и те же сведения, не считая того, чем они занимались в игре, хотя и тут простор был небольшой, но у всех вернувшихся было два одинаковых желания – вернуться обратно в игру и прибить. Тут способы различались от человека к человеку, но с одним результатом – малого. И многие затруднялись ответить, чего они хотели больше. Но в желании прибить этого борца за правду, подполковник был с ними солидарен. Но этот гад, как сквозь землю канул. И судя по всему, быть Птичкину рядовым и собирать теплые вещи, так как на севере холодно, а генерал именно туда его обещал отправить пингвина в пасти, если не будет результатов. Примечание к части. Проверил, Иисусус, https://money.yandex.ru/1001560003061080. Глава 10. Первые тестеры меня, честно говоря, разочаровали. Ну вот чего не жилось спокойно в другом мире, вкалывая на мое благо, НЕЕД, им халявы подавай, и побольше. А вот хрен им, я никого насильно не тащил, пахать не заставлял, да и вообще очень прилично платил за работу. Ну да ладно, надеюсь, Федя быстро раскрутится и можно будет провести еще один бета-тест. Хотя надо будет попробовать взять не количеством, а качеством. Да, найду Аиша и отправлю того покорять другие миры. Найти настоящего Аиша, конечно, будет не так просто. Настоящий Аиш – это редкий зверь, и он умело маскируется под самых обычных японских школьников. Но, мне знакомы основные приметы, по которым можно более или менее определить настоящего Аиша. Первое – это то, что он, будучи уже в старшей школе, все еще девственник. Второе – это место, да, та самая последняя парта у окна. Третье – он является задротом и фанатеет от аниме, манги и новеллу. Вот это три основных признака настоящего Аиша. Есть еще и второстепенные, типа живет один, есть подруга детства, тайна, да так, что все, кроме самого Аиша, в курсе, влюбленная в него. Вот по этим признакам и буду искать. Вот только надо будет вытрясти согласие на принятие участия в моем эксперименте. Но, как говорится, говорите правду и вам никто не поверит, но это уже не ваши проблемы, а их. Мухахаха. Для комплекта еще неплохо бы найти Арса, обычного русского студента, но это еще более трудно обнаружимый зверь, чем Аиш. Тут даже единого признака, по которому можно его вычислить, нет. Ну, значит, будем искать методом проб и ошибок. Но перед этим стоило пополнить базу миров, входящих в список системы межмировых врат имени великого меня, а потому чешем в уже подготовленный мир с базой, на которой стоит мегаубер-крутой зал с регулируемыми барьерами временных искажений. Первые три вызова меня очень порадовали. Первые два были сделаны магами-демонологами, пусть еще только учениками, да эти опять же пытались вызвать суккубу, чтобы расслабиться, но с обоими удалось заключить довольно выгодные договоры и обменяться знаниями и ингредиентами. Третий был вообще прикольным. Меня вызвала девушка, которая оказалась авантюристкой. Да-да, и состоит в самой настоящей гильдии авантюристов, где можно взять квест на уничтожение мобов, сбор трав и прочее. Меня же она вызвала, использовав свиток, найденный в древних руинах. Сам свиток, как по мне, был испорчен и сработал неправильно. Более подробное его исследование показало, что это был портальный свиток. Но от времени он повредился, некоторые руны были стерты, а эта дура-суицидница не только сама подрисовала символы, которые считала верными, но и после сама использовала это. Да с вероятностью в 50% этот свиток мог открыть прорыв на какой-нибудь темный план, откуда бы сюда хлынули орды демонов или еще каких милых и добрых существ. Ну или прорыв в первородный хаос открыть. Дура не впечатлилась, а вот ее компаньоны, которые все это время не спускали с меня глаз и держали оружие и заклинания наготове, очень даже впечатлились, и пообещали, что в следующий раз, когда эта дура возомнит себя великим магом и потянет свои кривые руки к чему-нибудь магическому, они ей по голове ее же посохом настучат. Врата там я припрятал в руинах. Мир, как по мне, очень перспективный в плане воспитания попаданца, можно сказать, классический мир. Правда, развитие магического искусства оставляет желать лучшего, хотя в руинах и склепах, оставшихся от древней цивилизации, может найтись много чего интересного. Так что оставил там не только врата, но и маяк для временной петли. А то сейчас отвечаю под барьером на очень приличном ускорении. И может получиться так, что выйду из него перекусить, а когда вернусь, местные дойдут в развитии до уровня великой цивилизации и успеют ее угробить, чтобы потомкам было в чем копаться и находить секреты уже их древней цивилизации. Следующий призыв оказался не таким, как я полагал. Появился посреди пустоши и тут же подвергся атаке, как подумал поначалу. Но оказалось, что это не атака, а фон мира. И этот же фон угробил моего призывателя. И ведь буквально после моего прихода парень дух испустил. Судя по всему, его сюда закинуло блуждающим порталом, или еще какой аномалией, так одежда да кое-какие вещи выдавали в нем представителя технически развитой цивилизации. Все это я рассматривал, будучи под Сусаной парочкой барьеров, а то местный фон уж больно ядреный, и хрен пойми из-за чего. Вот только прошла минута, вторая, а я все еще стою и смотрю на трупик призывателя. Какого хрена? Почему меня все еще не выдернуло назад? Так, спокойствие и только спокойствие, наверное, все дело в барьерах. Так, убираем барьеры и Сусана и превозмогаем местные ядренные фоны, ждем возвращения в родные пенаты. Что за нах, какого меня не выкинуло из этого грибанного мирка? Так, возможно, все дело в призывателе. Более тщательный осмотр показал, что этот дегенерат использовал свою футболку, на которой была его кровью намалякана пентаграмма. Футболка, естественно, пропиталась кровью, и узор отпечатался еще и на теле. А когда этот даун попытался колдовать, да не просто так, а используя энергию мира, все это добро отпечаталось не только на теле, но еще и на душе, и получило постоянную подпитку от местного фона, которому походу только дай куда подключиться, сразу начнет накачивать по полной. Получилось, что я получил якорь с бесконечной подпиткой, ну не совсем бесконечной, но ждать пару сотен миллиардов лет, или сколько этот мир еще просуществует, у меня нет ни малейшего желания. В обычном случае можно было уничтожить якорь и делу конец, но тут очень странный фон, и с учетом того, как он лезет куда не просит, может пойти цепная реакция и миру придет капец, ну и мне за компанию, ну или заклинание, которым буду уничтожать якорь, а без этого никак, тут же не только физический носитель, но и душа, может пойти в разнос и долбануть еще и по мне, так недолго и самого себя развоплотить. Барьеры и Сусана не пошли в разнос только потому, что работают на чакре, а она, судя по всему, оказалась более стабильна. В общем, ситуацию можно описать очень кратко и емко, жопа. Тут мог бы помочь мой алтарь аварийного выдергивания меня любимого, но я-то, по настоятельной рекомендации хомяка, теперь из домена не хожу, и домен вместе с алтарем и так тут, со мной. Воспользоваться вратами тоже идейка не лучшая, она попахивает еще большим суицидом, чем попытка уничтожить якорь. Тут попытка простой телепортации размажет мою тушку и энергетику тонким слоем по всей поверхности планеты. Про открытие межмировых порталов вообще лучше даже не думать. Из хороших новостей было то, что в домен к себе я попасть могу, хоть и точка выхода все равно остается в этом грибанном мирке. И получается, что я тут застрял. Конечно, из домена я могу через врата отправиться назад или в какой другой мир, но только через врата. Призыв для меня теперь закрыт, так как я уже призван, ну и при возвращении домой я останусь, по факту, без домена. Меня такой расклад ни разу не устраивал, хомяка не устраивал еще больше, так что обратно мы вылезли уже вдвоем. Эксперименты и исследования показали, что тут еще более полная жопа, чем мы полагали изначально. Об использовании магии Ириацу можно было забыть, себе дороже выйдет. Ки, как и чакра, работали, хотя тоже со сбоями. Например, хомяк чуть не удавился, когда высчитал, во сколько раз повысилось потребление чакры барьерами. Техники тоже жрали безбожно много, особенно теневые клоны. Осмотр поверхности планеты с орбиты также не прибавил настроения, как мне, так и хомяку. Пришлось серьезно укреплять и обрисовывать фуин летающую тарелку хомяка, а про то, сколько начали жрать барьеры, уже упоминалось. Так вот, планета имела 4 крупных материка размером примерно с Австралию, и кучу мелких и крупных островов, раньше они были частью одного большого материка. При взгляде с орбиты создавалось впечатление, что на материке произошел охрененный взрыв, расколовший его на куски, ну и попутно уничтожив все живое и неживое. Да-да, тут даже духов не нашлось. Радовало только то, что планета была окружена астероидным кольцом, которое, судя по всему, получилось из остатков местной луны или лун, сейчас уже не понять. Вот только наши надежды, что удастся свалить из этого мира, уйдя вместе с якорем за пределы фона мира, провалились. Этот мир оказался закрытым. Я бы его создателем в морду плюнул. Всего одна планета вокруг местного зеленого, да до зеленого, солнце крутится. Халтурщики. На границе звездной системы уже пленка барьера мира, отделяющая его от междумирья. Пришлось возвращаться на планету. Там все же можно было использовать стационарные барьеры или вообще в домен уйти, чтобы энергию не тратить. Хотя из космоса тоже можно, но оставлять тарелку нельзя, а самим после выныривать в пустоте космоса было неохота. После дальнейших исследований мы пришли к выводу, что сей мир стал полем битвы бога или богов, между собой или с кем-то извне, а может вообще был доменом какого-то бога, который самоубился, попутно прихватив все население своего мира. О том, что тут было население, говорил астральный план, куда я заглянул одним глазочком. Так вот, душ там натрамбовано, как кильки в банку, и они так хрен знает сколько времени уже маринуются. Мир-то закрытый, и эти души никуда уйти не могут. Планы также пустовали, но там хотя бы относительно нормально было. Просто тамошние обитатели решили свалить куда подальше, все же энергия из мира на планы поступала, и несла для их обитателей много вреда. Из-за этих выводов хомяк прям воспылал. Ну да, где-то на этой планете, раза в полтора больше Земли, лежит ничейное тело бога, а может и не одно, а это адамант. Единственное, что мешало хомяку просеять всю планету через мелкое сито, это фон, в котором все его детекторы не работали, а клоны и нежить, которая могла, в прямом смысле этого слова, просеивать песок через мелкое сито, опять же из-за фона, долго там находиться не могла, дохла. Но так или иначе мы пришли к выводу, что хрена с два мы отсюда сможем свалить, пока не исправим фон этого мира. К делу подошли ответственно. Хомяк, промучившись с оборудованием и спалив несколько десятков приборов, смог обнаружить пересечение жил дракона, целых 13 штук. В этих местах мы установили его бурильные обелиски, а также возвели монументы с печатями и преобразователями энергии. Они должны были питать купола барьеров, которыми мы накрыли территорию в радиусе 30 километров от обелиска. После постройки первого защитного заслона хомяк отправился строить остальные, а я занялся выведением растений, способных не только выжить в местном фоне, но и перерабатывать его в нечто более-менее пригодное для существования. Жаль, что затащить под барьер этот грибанный якорь, и там уничтожить не получалось. Нить, хотя скорее здоровенный стальной канат, подпитки просто не давала протащить под барьер якорь, как и накрыть его барьером. Первые эксперименты были провальными, другие дали не те результаты, но были очень полезны. Например, дерево, которое срослось с бурильной установкой и преобразователями. Оно значительно повысило КПД, как преобразование энергии, так и скорости ее безопасной выкачки. Помимо этого, оно даже аккумулировало в себе эту энергию и грозилось обрести зачатки разума. Вот это я взял на контроль и запихал туда полудуха, созданного из захваченных мной дриад, повязанного договорами и клятвами, да еще и некроконструктом снабдил для надежности. Деревце, конечно, было здоровым, чуть больше 2 километров в высоту вымахало и заняло приличную территорию, но и барьер, который стал частью этого древа, значительно расширился. А благодаря тому, что при его создании использовался по большей части макутан, я мог легко проводить преобразование в самом дереве. Создать целый город на ветвях и в стволе – легко. После, конечно, пришлось попариться, чтобы все структуры бурильной установки и преобразования внедрить в саму структуру дерева, но зато у хомяка освободилась прорва времени, да и затраты по энергии у нас значительно уменьшились. Ведь теперь нужно было только высадить саженец, с неслабый дуб размером, в нужном месте, прикрыть барьерами и подпитывать энергией до тех пор, пока не приживется. Зато после все можно было оставить без постоянного присмотра. Конечно, наличие таких защитных зон очень облегчило нам жизнь, но вот главную проблему ни разу не решило. Но вскоре у меня наметился прогресс. Удалось создать траву, которая некоторое время не только могла расти на местном песочке, но и поглощать магический фон этого мира для своего собственного роста и размножения. Правда, и жила она недолго, всего несколько недель, после чего отмирала, оставляя семена, которые через неделю пускались в рост и за пару дней достигали состояния взрослого растения, и цикл повторялся. По моим расчетам, на то, чтобы полностью поглотить весь фон, этой заразе потребуется около 2000 с небольшим лет. После этого наступит момент, когда энергии, которой питается трава, будет недостаточно для продолжения ее жизненного цикла, и она полностью вымрет. Правда, и фон мира станет даже более бедным, чем в самом захудалом техногенном мире. Но тут на выручку придут мои деревья, которые до этого будут аккумулировать энергию, как магическую, так и чакру, риацу и ки. Ну, были у меня несколько удачных образцов, которые я после слил воедино с древом. Да и само оно к этому времени, благодаря духу, который неплохо прокачался, пропуская через себя столько энергии, да и кушая по чуть-чуть, должно обрести способность генерировать энергию и самостоятельно. Так что после барьеры будут ослаблены, и в мир потянутся ручейки энергии, которая за еще 1000, или около того, лет должна привести фон в более-менее нормальный вид. Можно сказать, что выход из ситуации был найден, и теперь осталось только подождать, каких-то 3 с лишним тысячи лет. И вариант отсидеться в своем внутреннем мире не подходил. Там все на крутом замедлении стоит, так сказать, на консервации, и чтобы так и дальше продолжалось, нужно к пульту частенько наведываться в домен, время в котором синхронизовано с этим миром. Но, как говорится, всегда можно заняться тем, до чего раньше не доходили руки, созданием новых видов магических существ. Давно пора разнообразить фауну моего внутреннего мира другими представителями разумных рас, а то у меня там в основном люди. Да что там, если не считать лисиц-учиха, то там все поголовно люди, так что надо исправить сей недостаток. Хомяк тоже какой-то фигней занялся, все на своей тарелке летает в космосе, чего-то там делает, заодно убивая время до того счастливого момента, когда выправится фон и можно будет приступить к поискам останков богов. Я тоже занялся экспериментами, чтобы убить немного времени, столетие другое. Давно пора заселить хотя бы один из небесных планов у себя в домене. Вот только, к великому моему сожалению, образцов ангелов у меня нет. Были когда-то, но я все спустил на зелья и другие эксперименты, а сейчас уже не достать. На аукционе сейчас вообще мало чего полезного есть. Сферы уже самому приходится крафтить, так как на аукционе они появляются редко и мало. Благо хомяк открыл способ сделать пиратскую копию сфер с помощью той непонятной энергии, фуинджицу, мата, ритуальной магии куба. Именно поэтому будем ваять бюджетную версию ангелов из подручных материалов. Вырастить тела с наличием крыльев за спиной будет делом простым, как и запихать в жижу злоне, теперь не пойдет, пусть теперь будет жижей добра. Так вот, запихал в нее набор способностей, которые будут привиты телу и смогут передаваться по наследству. Ну да, я сделаю ангелов обоих полов и не собираюсь вводить продолжение рода в состав смертных грехов. Поскольку на таких крыльях хрен полетаешь, первым делом ввел способности к левитации, полету и магии облегчения переносимого веса. Ну чтобы могли грузы разные перетаскивать по воздуху, или еще чего. А то получится, что наденет ангел святой полный доспех и ни хрена, взлететь не сможет, а это ни разу не прикольно. Надстройки на сверхспособности буду ставить уже непосредственно на души, с помощью ритуала. Там же выдам сильный реген, долголетие и предрасположенность к свету. С помощью куба прокачал несколько составов на повышение сродства аж до 50%. Жаль только, что в свое время уже выпил более слабые версии зелий на повышение сродства со всеми стихиями. Хотя времени много, а у хомяка пара тысяч духов света и всяких йокаев из спизженной Японии в хранилище валяется. Думаю, пора попробовать парочку из них на зуб. В домен для проведения эксперимента решил не уходить. Лучше останусь тут и проконтролирую местные процессы, а то мало ли, хотя скорее многое точно будет, так что лучше проследить и начать устранять косяки на фазе формирования, а не разгребать последствия и переделывать все полностью. Так что вырастил внутри древа полость, внутри вырастил светящиеся грибы, которые подключились к энергоканалам древа, к потолку получившейся пещеры, или скорее дупла, прирастил аналог кустика, который также подключил к древу. Ну а зачем делать соответствующие модули в кустике, если можно подключить к древу, у которого энергии питательных веществ ну просто завались. После задал необходимые параметры, зарядил запас жижи добра, которая теперь будет под воздействием кустика с подпиткой от древа самовоспроизводиться, пока есть образец. Если мне потом нужно будет сменить шаблон способностей, просто вычищу отведенную полость в кустике и залью новый образец. Теперь дело только за душами. А вот за ними придется тащиться в домен к Мурзику, а после прогонять через ритуал слияния, в котором еще и установки прилеплю. Стоило закончить с 200 душ и вернуться в мир, как обнаружился первый косяк. И благо, что ничего сверхсерьезного. Просто в уже почти сформировавшиеся тела, которые находились в плодах кустика, вселились души. Да, не учел я такого. Хотя ведь заглядывал на астральный план, и там была целая свалка из душ, которые не могли уйти на перерождение, так как мир закрыт, дорога в другие им была заказана, а в родном мире вообще ничего живого не осталось. Даже на корм демонам или еще кому пойти не могли, так как все, кто мог, отсюда уже давно свалили. Вот и ломанулись они в первые свободные тела, появившиеся в этом мире. Так мало этого, ломанулись толпой. Все, кому тело хоть немного было близким, а это разумные типа людей и птички. Ну да, чтобы вырастить крылья использовал образцы какой-то птицы. В результате получилось, что в одно тело залезло по несколько душ. И тут вообще произошла какая-то хрень. Они слились. Я, конечно, понимаю, что они там на своем астральном плане были очень плотно утрамбованы, но не до такой же степени, чтобы спокойно сливаться вместе без всяких ритуалов и способностей. Из-за этого даже мутации произошли. Руки до локтя, как и ноги до колена, стали как у птиц, и, судя по всему, хищных, впечатляющие когти, особенно на ногах, на это намекали. Да и на голове были не совсем волосы, а скорее перья, но очень мягкие, как пух. Некоторые внутренние органы также претерпели изменения, но все это было мелочью по сравнению с тем, что они были не химерами, а скорее новым, ну или не очень, видом магических существ. Они имели очень высокую предрасположенность к магии воздуха и довольно приличный резерв, а их перья и другие органы можно было использовать в моих зельях. А ведь с химерами такое не прокатывало, котел тут же взрывался. На ангелов, конечно, получившиеся птички не тянули от слова совсем. Как выяснилось после того, как первая партия дозрела, угу, до возраста 15 лет соответствующего человеку, и выбралась из плодов, точнее плоды оторвались и упали в озеро под кустиком. Вообще это озерцо делалось для получения тушкой ударной дозы маны жизни, чтобы запустить и простимулировать все процессы в организме. Так вот, когда они выбрались из озера, утопиться в нем нереально, да и лозы древа долго плавать не дадут, выпнут нафиг из озера, выяснилось, что они ни черта не знают. Вот реально дети детьми. А после выяснилось, что среди душ птиц явно были души куры 40, потому как мозги у них точно были куриные, а тяга ко всяким блестяшкам аномально сильной. После этих мои ученики казались просто гениями, схватывающими все на лету. Ну и, конечно, мнение о своих педагогических талантах капитально поднялось, ведь мне удалось даже в эти куриные мозги вбить кое-какие знания и нормы. Пришлось, конечно, еще и жилье им обустраивать. До этого планировал просто переселить получившихся ангелов на один из небесных планов к себе в домен, но вот этих туда пихать не буду, разве что в качестве ингредиентов для зелий. В принципе, с поселением проблем не возникло, вырастил на самом дереве, а вот с провиантом проблемы были. Жрать только фрукты эти куры не горели желанием, так что пришлось озаботиться живностью в пределах барьера, а то они уже с гастрономическим интересом начали друг на дружку поглядывать. Для начала создал кроликов, конечно, необычных белых, а то на таких у меня моральная травма, и если Сайтамыч узнает, она имеет все шансы стать физической. Так что кроли отличались серой шерстью и наличием рогов, клыков и крыльев. Радовало то, что души для всех поделок выделять не нужно. Слепи любое тело и на него очередь выстроится из желающих переродиться. Потому пришлось в дупле ставить еще и барьер от левых душ. С ним пришлось повозиться, да и с кустиком тоже. Нужно было настроить барьер, чтобы пропускал именно такие же души, как получились при первом случае, и чтобы кустик помогал пройти слиянию именно так, как было в первый раз, а то следующая партия получилась сборной солянкой из десятков разномастных гарпий. Я даже решил от нифиг делать разнообразить флору и фауну внутри купола. С первой было очень просто, но потом всплыла проблема опыления большинства плодоносящих деревьев, а после того, как распечатал свиток с образцами насекомых, получил еще и проблемы с вредителями. Вот тут решил в очередной раз провести эксперимент и создал тела, похожие на фей, к тому же нескольких видов. По размеру они были маленькими, основное тело естественно копировало человеческое женское и помещалось на ладони, было сантиметров 10-13, но встречались, как карлики сантиметров 10, так и гиганты, вымахивающие аж до 15. А вот дальше шли различия в крыльях, из-за того, какие души подселились и соответственных мутаций, меняющих тело под себя. Особо ярко выделялись 4 группы. Первая, с крыльями как у бабочек, они в основном были одиночками и редко когда собирались в группы, разве что находили какую-то вкусняшку, питались в основном ягодами да нектаром. Вторая группа также была в основном одиночками и, имея две пары стрекозиных крыльев, являлись хищниками. Нет, своих сородичей или крупную дичь они не жрали, а вот расплодившихся жуков на ура. Третьи имели слегка светящиеся полупрозрачные крылья и были коллективными созданиями, и самыми разумными и развитыми. Вообще, у них у всех было очень высокое сродство со стихией воздуха, но бывало, что проявлялось сродство и с еще одной стихией. Так вот эти научились использовать магию целенаправленно, а не инстинктивно для ускорения полета и прочего. Кушали они в основном ягоды и фрукты, которые даже выращивали. А вот четвертая группа меня порадовала больше всех. Эти больше взяли от пчел, строили некое подобие ульев в дуплах и собирали нектар с разных магических растений, да и энергию, и все это перерабатывали. Из нектара получался просто охрененно вкусный и полезный мед, а какие свойства он придавал некоторым зельям. А вот энергию они перерабатывали в так называемую пыльцу фей. Она давала очень большое увеличение КПД в зельях левитации и полета, да и для зелья повышения сродства со стихией воздуха годилась. Сами же они использовали ее как допинг или усилитель. Нанося ее себе на крылья, они носились с такой скоростью, что их можно было спутать с трассирующей пулей. А если такая, да еще и с шипом в руках, на полной скорости врежется в тело, то мало не покажется. Так что желающих лезть в их улей было немного. И опять появилась проблема с тем, что феи слишком расплодились. Сделали для них естественных врагов. Первыми были мини-арахны, также не превышающие 15 сантиметров. Вторыми сделал практически магических летучих мышей, которые жрали всех фей, да и арахнами не брезговали. В общем, потом вылезли еще проблемы с экосистемой купола. То одни расплодятся, то другие начинают жрать без меры всех подряд. В общем, времени на то, чтобы привести все в относительное равновесие, убил порядочно. В других местах тоже решил замутить нечто подобное. Все же довольно интересный эффект получается из-за вселения душ. Ну тут, видимо, сильно повлиял фон, в котором души мариновались хрен знает сколько веков. Следующими были воспроизведены орки. Благо у меня остались тела с тех времен, когда я обучался у Риктертука. Вот там я еще и культуру постарался возродить. Уж больно те орки мне нравились. Ну и чтобы им было с кем воевать по соседству, в ближайшем куполе, возродил кхардов. И даже помучился и поставил нечто вроде остановок с защитными куполами на пути от одного древа к другому. Так что пускай друг к другу в гости ходит. Понятное дело, каждый день они бегать не будут. Стабильно работают укрытия всего 3 месяца раз в 5 лет. Да и перебежки от одного укрытия к другому задача непростая. Ну и пару куполов отдал на поселение людям. Следом замутил эльфов, и светлых, и темных. С ушастыми, конечно, пришлось потратиться, чтобы обеспечить им эльфийское долголетие. Потом создал минотавров, ну или нечто похожее. Существа получились довольно похожи на людей, разве что имели здоровые черные рога по бокам головы, хвост, ну и ноги до колен были коровьи. Также отдельно стоит отметить рост, силу и некоторые особенности телосложения. 2 метра это считались невысокие девушки, а средний рост у самок был от 2,10 до 2,30. Самцы вообще под 3 метра вымахать могли. Физической силы и выносливости у них было до хрена и больше. Ну а особенности, так это как минимум 5-6, а то и больший, размер груди у женщин, хотя с их ростом выглядело все очень гармонично. Ну и полуметровый прибор у мужчин. Это что касается внешних и сразу бросающихся в глаза отличий. А вот то, что они вегетарианцы и вообще довольно мирные и спокойные, если не разозлить серьезно, было сюрпризом. Я думал, будут всеядными, да и нрав будет воинственный. Хотя во время брачного сезона крышу им сносило. Хотя у крылатых, пусть будут гарпиями, также. Все остальное время им до спаривания дела нет. Хотя вполне могут, просто не хочется, а вот когда наступает брачный сезон, желания у них через край. Следом пошли кентавры и красные они. Последних сделал, как попытку себе новых демонов на свободный план в домене запихать. Ну и получил довольно классических они, высокая физическая сила и высокая предрасположенность к огню. Внешний вид также классика. Красная кожа, черные волосы, желтые глаза, ну и 2 рога на лбу, которые до середины красные, а после становятся черными. Ну и ламис нормального размера арахнами создал. Эти, в отличие от остальных, были все сплошь женщинами. И до поры до времени свою популяцию могли пополнять только от дерева. Ну я замутил в каждом древе подобное дупло с кустиком и озерцом. А после и уловитель для душ поставил, чтобы души уже умерших созданий не уходили в астрал, а были в пространстве своего дерева, а там могли переродиться либо естественным путем, либо через кустик. Понятное дело, оставил древу директивы, чтобы следило за численностью. И если население своими силами справляется, то нефиг плодить новых особей. Хотя если будут перекосы в соотношении полов, то можно и подправить. Ну и последний купол заняли зверолюди. Вот тут был вообще прикол, это место стало бы раем для любого атаку. Тут были носители всех видов ушек и хвостиков. но именно что только хвостов и ушей. И еще один прикол был в том, что у пары, имеющей заячьи уши и хвостики, мог уродиться ребенок с тигриными ушами и хвостом. И это не потому, что зайка сходила налево. Все дело в рандомности перерождения. За каждой душой закрепляются основные признаки – уши и хвост. И при перерождении от родителей брались только общие черты внешности. Но как выяснилось, от того, какого зверя дух был поглощен душой, зависели и другие характеристики. Например, у тех, кто имел кошачьи уши и хвост, имели врожденную ловкость и гибкость. Да и кое-какие повадки и предпочтения в еде тоже передавались. Благодаря рандому при перерождении не случилось разделения по группам и не возникла дискриминация тех, кто слабее. Ведь в семье волков легко мог родиться кролик, как и наоборот. Про свой доменный план и я тоже не забыл. Первым делом решил наделать себе чертей. Ну, пока есть приток халявных душ, почему бы и нет. Тем более я немного разгрузил астрал, и стало возможно выдавать запросы. Так что мне удалось найти около 120 тысяч подходящих душ. Они, судя по всему, до этого тоже были не то демонами, не то еще какими темными тварями, ну или не очень светлыми. Поскольку запускал к себе в домен, то повязал клятвами и договорами так, что они и рыпнуться на меня не могли. Ну и про систему сердца плана забывать не стоит. У бесов с суккубами сердце подпитывается не только ими самими, но и добытыми душами. Я дал разрешение на то, что 5% от собранных душ можно пускать на это благое дело. Вот, но нехорошо, их план в основном подпитывается от того, а не гиганта. Там, конечно, тоже идет подпитка душами и энергией, но это так, чтобы батарейка копыта не откинула. Так что надо найти что-нибудь и для плана бесов и суккуб, угу, а теперь еще и для чертей. Вид я им сделал, можно сказать, классический, с поправками. Черти у меня были не мелкие, а вполне нормального роста, а вот дальше совмещал то, что уже получил при создании здешних рас. Немного взял от минотавров, так что ноги у них по колено были как у этих веганов, цвет кожи был насыщенно красный, тонкий гибкий хвост со стрелочкой на конце, желтые глаза, ну и, конечно же, рога, заостренные уши и отсутствие на голове волос. Для чертовок образ взял более эстетически приятный. Лысинами они не сверкали, а имели пышную шевелюру, также строение ног у них было человеческим, а вот все остальное, хвост, рога, цвет кожи и глаз, были таким же, как у сильного пола. Ну и про ангелов не забыл, вот с ними пришлось помучиться. Подходящих душ тут не нашлось, потому пришлось ваять с нуля. Вот тут и вылезли проблемы с продолжением рода. После всех экспериментов мне удалось собрать рабочую энергосистему и создать нечто вроде ДП, в чью основу пошли элементали света, куча высокоуровневых КС и пара КД. Существа из-за этого получились уж слишком энергетическими, да и после объединения с телами и прохождения всех ритуалов на ингредиенты, для которых я не поскупился, получились скорее духи, чем живые существа. В общем, в порыве вдохновения я опять наваял хрен пойми что, так как впихал в них слишком много надстроек и способностей, но получилось прикольно. Главное, смог замутить надстройку, позволяющую носить нимб. Тут пришлось им внедрять и алхимические круги в надстройки, чтобы уплотнить и придать форму энергии света. Нимб им забил в подкорку, а вот другие преобразования оставил с возможностью ВКЛ выкл. Так что кидаться копьями света они могли легко. Поскольку партия была первой и пробной, вышло у меня 13 штук. Нет, изначально закладывал сотню, но все остальные в процессе тестирования были уничтожены и до момента полностью отработанной технологии дошли только эти 13. И по какому-то закону подлости все оказались женского полу. Правда, получилась некая фигня. Я ведь использовал жижу Зе добра и еще алхимию, так что они получили нечто вроде ядра кармана душ. Нет, жрать души они не могли, но вот душа, находясь в этом ядре, выделяла энергию, которую они также могли использовать. И это помимо охренеть какого большого собственного резерва. Правда, из-за этого у них с контролем были большие проблемы. И если шаблонные копья света они еще кидали нормально, то вот попытка создать что-то вне шаблона приводила к большому бадабуму. Эти мелкие курицы мне 4 раза третье небо разнесли. Да тут был и такой косяк, матрица личности малость глюканула, и в результате я опять получил детский сад. Благо основные директивы остались нормальными, хотя фанатизма в глазах можно было бы и поменьше. Благо у меня большой опыт в воспитании ходячих катастроф, так что распечатал свой артефактный ремень и занялся воспитанием. Но вот когда они подросли духовно, начал решать проблему с контролем. К сожалению, столько зелий на 5000 контроля у меня не было, а давать только части из них как-то нехорошо. Первой попыткой было подключение их к сердцу плана. Оно, конечно, было пустым, но я настроил соединение так, чтобы оно тянуло излишки силы в себя. К сожалению, затея себя не оправдала. Точнее, сердце наполнялось энергией, которую можно было использовать на поддержание плана и даже передавать обратно. Но вот проблему с контролем это не решило, а только ухудшило. Из-за постоянного оттока энергии резерв и скорость восстановления только возросли. Потому решил сделать артефакты-проводники. Взял для этого призрачную сталь, солнечное золото и даже немного адаманта. При посадке последнего древа 17 грамм нарыл. Хомяк после такой карьер вырыл, что у меня теперь там получилось второе озеро Байкал. Но эта находка, хоть и маленькая, но подтвердила то, что адамант в этом мире найти можно. Так что я использовал по 1 грамму этого металла, когда ваял оружие. Нужно же испытать сначала на ком-нибудь, прежде чем самому использовать. Ковал долго, с использованием арматуры в режиме «да будет свет», и закалял в собственной крови. Если получится хорошее оружие, то будет привязка на кровь, и против меня это оружие использовать будет невозможно. В конечном итоге создал 13 артефактов. Лук, тетивы у него не было, впрочем, как и стрел, все это формировалось из энергии света. Копье, наконечник также формировался из энергии света. Одноручный меч, от которого была только рукоять, лезвие, понятное дело, было из энергии света. Двуручный меч, алебарду, косу, парные кинжалы, цепь, щит, не то чтобы оружие, но если прижать сформированным из энергии света барьером демона, то ему очень поплохеет. Одноручные и двуручные топоры, парные мечи и молот. Помимо подпитки от пользователя, оружие имело и свой резерв, а также встроенный философский камень и свою душу. После испытания оружия пришлось опять восстанавливать третье небо. Использовать этих кур пока не решался. Слишком они пустоголовые и инициативные, а это страшное сочетание. Так что пока оставил их с важным заданием – охранять врата на третье небо. Первое и второе решил также заселить подобными ангелами, только на сей раз капитально сэкономил на ингредиентах, а накачку энергии проводил из сердца третьего неба. Энергии там порядочно скопилось, но и небольшое разделение сделал. Тех, что поселил на первом небе, сделал целителями, а тех, что на втором, типа ремесленниками и крестьянами. Они там выращивали разные растения, делали всякие арты и просто полезные в быту вещи. Но минимальные боевые способности были у всех ангелов вне зависимости от рода занятий. На волне вдохновения решил создать еще чего-нибудь прикольного. Тут пригодилась способность одного мужика, которого встретил в диком мире. Его способность на неделю обращаться в того зверя, с которым контактировал, была прикольной. Но в процессе воссоздания шаблона произошла накладка и рестарт у способности потерялся. Так что, то, в кого будет превращаться оборотень, будет зависеть от первого зверя, с которым он будет контактировать. Но и тут вылез глюк. Моя пиратская копия брала энергию от носителя, потому срабатывала только когда наберет достаточно энергии. А это было у каждого индивидуально. В большинстве случаев это происходило после полового созревания, но были и уникумы. Чаще всего это были маги, те могли и в 6-7 лет накопить достаточно энергии. Племена этих ребят поселил уже во внешней части мира, хотя и поставил несколько кустиков и небольшие барьеры над первыми поселениями. Также гоблинов с хряками наклепал, еще и ящеров, ну или скорее гуманоидных крокодилов, создал нечто похожее на сатиров, хотя козлы они и есть козлы, разве что гуманоидные. Этими также заселил пространство между барьерами, а также решил создать существ для особых локаций. Первым делом создал русалок нескольких видов, чтобы озеро заселить, но не таких, какие у меня в Новом Лукоморье живут, эти поумнее, да и поопаснее будут, так как с водой на «ты». Первый вид сделал всеядным, да и оба пола у них присутствовали, а вот вторых сделал хищниками и только самок. Им для продолжения рода подходили самцы других видов, которых они после съедали, ну или пытались, тут все индивидуально. Для гор решил создать гномов. Вот тут мне основу брать было неоткуда, можно сказать, та же фигня, что и с ангелами. Но тут я решил первую партию сделать из мужиков. Будет у меня боевой хирт, даже артефактные доспехи, ростовые щиты и топоры подготовил. После в них самих напихал способностей, заточенных на силу, защиту и выносливость. Получились у меня брутальные, бородатые, накачанные коротышки, 1,5 на 1,5 метра, у которых в пассивках был тикка и даже пиратская копия пафосного игнорирования урона. Вот только не то души попались бракованные, не то дух, которому давал задание написать личности, ошибся. Но вся сотня брутальных, бородатых, накачанных танков оказалась пидорасами. Видать, дух, зараза, не так понял мои слова о том, что женские личности писать не надо, ибо там только мужики, и наваял вот это, и друг на друга им было пофиг. Так что решил запечатать и убрать от греха подальше херт боевых гномов-пидорасов. А то от одного взгляда на эти бородатые лыбящиеся рожи и стояк, проломивший даже артефактную броню, сразу становилось понятно, и кто это такие, и что в плен к ним лучше не попадать. После этой ошибочки решил забить на творчество и начать качаться самому. Первым делом испытал свое новое тело. Ну что можно сказать, я, в виде Василиска, невероятно крут. Собственная природная броня, плюс усиление от чакры ки, а также применение тикка и сусана делают меня практически непробиваемым. Ну по крайней мере бомбу биджу и залп со звезды смерти держу спокойно под всеми этими защитами. Огневая мощь тоже на уровне, хотя она и в том теле на уровне, но залп серой из пасти гигантского змея смотрится намного круче. Также выяснил, что мне вполне можно перемещаться в открытом космосе, защита такое вполне позволяет. Во время таких вот тренировок и заметил хрень, которой последние несколько тысяч лет занимался хомяк, а ведь давно заметил за ним эти странные наклонности, но не думал, что они примут такой масштаб. Короче говоря, эта жлобная зверюга прикинула, что средств мы в этот мир вложили до хрена и больше, а отдачи, после того, как все исправим, ноль. Ну, может получится накопать немного адаманта, но вопрос, сколько его в этом мире может лежать еще, и после всех наших усилий все это может достаться какому-нибудь залетному башку, да и в астрале еще до хрена душ маринуется. Ну, я, конечно, могу его понять, самому жалко бросать все, что наваял в приступе творческого вдохновения. Нет, образцы всех созданных рас, конечно, возьму, но вот древо забрать не получится. Даже если их выдрать, сажать будет некуда, у меня в мире жил дракона или энерголинии нет, не воплощен он. Вообще, как вещал хомяк, энергия нужна скорее для создания и прокладки маршрутов линий в самом мире и на подключение к всеобщей системе. Вот после энергия хлынет в созданный мир и воплотит его. И, судя по всему, хомяк собирался провернуть нечто охрененно масштабное. На это намекали межмировые врата, в которые в аккурат проходила планета, созданная из остатков Луны, да и какая-то похожая конструкция, рядом с местным Солнцем, тоже. Выбивание из хомяка ответов на вопросы, что за нах ты тут понастроил, и что с этой хренью собираешься наворотить, много времени не заняло. Как выяснилось, эта жлобная зверюга реально решила спиздить целую планету, но и этого ему показалось мало. Он решил местное солнышко тоже потрясти, а точнее начать перекачку энергии от него через пространственный астраль, короче через какой-то мегакрутой девайс на основе его бурильной установки, врат и принципа перетекания энергии, который он вывел, когда случайно накосячил с бурильной установкой, и магическая энергия из одного мира перетекла в другой. И ведь процесс уже давно запущен. Хомяк, пока я на поверхности проводил работы, а после предался творческому порыву, собирал из всего, что нашел в космосе, установку и врата. Эта скотина мне еще плакалась, что установка, как и врата, одноразовая, а туда, чтобы эффект был стабильным, пришлось запихнуть целых две тушки умерших богов со всеми потрохами. И все это мы потеряем, но и прибыль будет конкретная. Во-первых, у нас уже накопилось порядочно энергии в домене, шаблоны и места для подключения жил дракона уже сделаны, осталось только прогнать энергию по ним и подключиться. Придется, конечно, попрощаться со всеми запасами, и пойманными биджу, сильными духами, четырьмя пойманными архидемонами, парой башков. Вот тут я начал выбивать, откуда у нас такое завалялось. Оказалось, в некоторых мирах моих суккуб отлавливали местные, недовольные тем фактом, что какие-то залетные гастролеры контракты на души заключают, да еще и так массово. Вот пара таких умников и цеплялась к суккубам и припиралась с ними сюда. А тут их ждал с распростертыми печатями, барьерами подавления и запечатывания хомяк. Особо резвые получали еще и встроенный залп звезд смерти в лоб. Так что, отрезанные от своего плана и домена архидемоны были скручены и запакованы. Та же байда была с сильными духами и мелкими башками, но те хонрились в спизженной Японии, пока не решили захватить новый мир, когда мы с хомяком отлучились, да и Мурзика хомяк привлек для строительства. Но они нарвались на империю, а после и на другую империю, и те их скрутили, а парочку вообще грохнули, ну и сдали хомяку. По плану хомяка, к моменту, когда выкачка энергии из местного светила дойдет до предела, фон 100 лет как будет стабилен, и мы сможем свалить. И буквально через пару минут после того, как мой домен поменяет место прописки, то есть привязку к этому миру, активируются врата, в которые и войдет планета. Как выяснилось, хомяк еще и кучу ресурсов в моем мире угробил, чтобы поставить аналогичные врата, и приемник для энергии солнца того мира к солнцу моего. Так вот, в момент, когда планета окажется у нас и ее связи с жилами дракона будут оборваны, но энергии в них будет еще много, мы запустим воплощение, и помимо своего мира подрубим испизженную планету. Так сказать, получим два мира по цене одного, плюс энергию от Солнца, которая благодаря перекачке и так будет воплощенным, можно будет пустить на воплощение планов и пространства осколков реальности. Хотя последнее будет скорее перенасыщено энергией, и мне станет проще творить там всякое и перетаскивать новые куски. После изложения своего коварного плана хомяк еще и жаловаться начал, что такой финт повторно уже не провернуть. И дело тут не в тысячах лет затраченного времени на постройку, зачарование врат, ингредиентах и паре туш богов, которые на каждом углу не валяются, а в том, что подключение не провернуть. Нет, планету еще раз спиздить можно, вот только поддержание ее энергии ляжет на наши плечи. Это потом, когда мир будет развиваться и расширяться, можно будет создать новые планеты, планы или еще чего. Ну или изначально надо было такое воротить. Этот мир с этой планетой хомяк выбрал по нескольким причинам. Во-первых, он точно ничейный. Во-вторых, этот мир не растянут до целой галактики, и ядро душа, энергетическое сердце мира находится в единственной планете. Будь тут галактика, то основное ядро душа было бы в центре, и от него к каждой планете шли ответвления нити, образуя в других планетах что-то типа копий клонов основного. От клона пользы меньше, чем от основы. Сперли бы клон, и он бы подстроился под наш мир, став продолжением его энергосистемы. А тут получим сразу двойное подключение, и две планеты будут тянуть энергию из линии вдвое больше, что ускорит развитие и расширение мира вдвое. В-третьих, на планете еще есть тушки погибших тут богов. Хомяк все же остерегается, что после воплощения к нам могут попытаться просочиться всякие странствующие боги большой личной силы. Их отсечение от источника тоже порядочно ослабит, но имея в тушке, или в аватаре, приличный запас, они смогут дел натворить, и лучше иметь оружие, способное их быстро и без особых потерь убить. Ну да, лучше пырнуть по-тихому ножиком из адаманта, чем прибивать заклинаниями, попутно разнося в пыль треть мира. Пока хомяк занимался фигней типа монтирования пульта управления для второй планеты, и еще какие-то подготовительные работы уже во внутреннем мире вел, я занимался очень важным и просто невероятно ответственным делом, придумывал название для своего мира, и занятие это было очень сложным. Хотелось придумать что-то крутое и пафосное, но и так, чтобы оригинальное, но все приличные уже давно разгребли. Бился долго и нудно, но даже назвать просто мир, прочитав наоборот, не вышло. И это название уже застолбили. От предложения хомяка отказался, слишком там хомячества было много. В честь себя любимого назвать тоже как-то не катит, хрень получается. После еще более долгих мучений плюнул на все и решил, пусть будет не Лир, а вторую планету назову Рилин. Хомяк со своей легкотней справился намного быстрее, и только и ждал, пока я закончу с важными и сложными делами. И вот, настал тот день, когда фон мира стабилизировался достаточно, чтобы можно было испепелить этот иссохший труп, а вместе с ним и якорь, держащий меня в этом мире. Но перед этим я раскидал по миру Рилин семена, из которых в считанные дни должны были вырасти леса, ну и понатыкал кустиков, которые должны были дать начало разнообразной живности. Только после этого торжественно спалил к чертям собачьим этот труп. После последовало давно забытое чувство перемещения, и я оказался в зале комплекса под барьерами ускорения. Было огромное желание сорваться домой к девчонкам, но дело в первую очередь. В этот день все жители ныне нареченного мира Нелир осознали, что их мир носит именно это имя. В истории многих народов этот день именуется, как день конца и начала. Солнце в этот день погасло на несколько минут, погрузив все во тьму, а после вспыхнуло, осветив весь мир. Каждое разумное и неразумное существо почувствовало, что что-то в нем изменилось, почувствовало завершенность и целостность. После того, как свет иссяк, всем предстала картина появления огромного небесного тела и одновременно с этим землю, воду и небеса затрясло, и все услышали глаз Создателя. Млять, хомыч, гравитационные компенсаторы врубай, бляя, третью звезду смерти передвинь, что значит лучше орбиту планеты подкорректировать. Убирай, кому говорю, писец, потом, все потом. Перемещение планеты и воплощение моего мира прошло без проблем, хотелось бы мне, чтобы было так, но мы его чуть не угробили. Впрочем, воплощение прошло нормально, а вот после, наличие второй планеты вблизи другой вызвало кучу проблем. Пришлось корректировать, пока они не притянулись друг к другу и не случился Армагеддец. Еще и хомяк возмущался из-за звезд смерти, а точнее из-за их новых орбит. Подумаешь, третья звезда смерти теперь будет крутиться вокруг второй планеты и одновременно пальнуть сразу из трех будет затруднительно, да и вообще теперь их хрена с два так просто с места уберешь. Это пока мир не был воплощен, можно было положить на законы физики и без сильных затрат энергии отвести Луну на границу звездной системы или вообще в другой мир. А теперь подобный фокус провернуть чревато глобальными катаклизмами. Нет, можно, конечно, создать гравитационную аномалию, чтобы можно было убрать Луну, но энергии это будет жрать столько, что хомяк удавится. Да и нет у нас ее столько сейчас. Также оказалось, что на обеих планетах был капитальный кипиш. В моем мирке народ был попривычнее ко всякой фигне, она тут регулярно случалась. А вот на Релене живность была в панике, и поголовно стала жутко набожной. И все бы ничего, пускай молится, я все еще холю и лелею мечту стать богом, но эти гады возносят молитвы не мне, а деревьям. Хотя, сам виноват, показывался я только первым поколением, а у тех мозгов было как у пещерных людей, да и сколько поколений с тех пор у них сменилось, так что меня, как своего создателя, они не помнили. А вот древо всегда на виду, выглядит охренеть как эпично и величественно, дает защиту от опасного внешнего мира, кровь и пищу, да и к дуплу с кустиком тропа протоптана, и все видели, откуда они появились на этот свет, ну и фиг с ними, даже если духи, что живут в древах, станут богами, то будут они местечковыми, да и клятвами они повязаны по самое не балуй. Да и моей энергии в каждом дереве хватает, можно будет откачивать часть энергии из них и направить на улучшение мира. Хомяк в обновленном пульте управления много чего накрутил, и теперь можно много чего навертеть, ну когда энергия в накопителях появится. Вот только смыться домой по-быстрому у меня опять не вышло. Из-за воплощения и перетаскивания целой планеты много чего пошло в разнос, включая временные барьеры на большие территории. Так, например, Империя отметила свой 5000-й юбилей, а Империи Задротов, которые прекратили свое существование на 8322 год с момента появления первого поселения Задротов, и теперь стали Великой Бессмертной Империей, или как ее там, которая отметила свое 500-летие буквально на днях. А вот на моей даче, находящейся на одном летающем острове, которую я построил еще на заре мира, прошло всего-то лет 5. У Хьюг через 7 лет первое поколение отпразднует свой 1000-й юбилей, а у лисичек Учиха только второе столетие со дня заселения на остров идет.